Глава 51. Воды больше не принесли. Жару Виктория перенесла с трудом. К ночи стало прохладнее, но ее состояние ухудшилось. Нужно пить, лежать при комфортной температуре и не терять связи с магией. Будь она в обычном месте, регенерация, ускоренная связью с лемьерами, уже восстановила бы ее голову. А так... Хочется снова свернуться в комочек и уснуть. Треск двери, длинные шаги, рывок прутьев клетки, и вот они, косматые когтистые лапы, обнимающие ее точно хрустальную вазу. «Осторожно, Брейд, не стукни об косяк!» «Риора Лирая? Откуда она тут?» Ленивые мысли в голове Виктории вдруг оформились. «Брейд?» Она дернулась. Но старший лемьер в своем монструозном виде даже не шелохнулся. «Мы здесь, девочка», — помахала рукой Риора Лирая. «Сейчас отнесем тебя в гостиницу, и все будет хорошо». «Домой», — прорычал Брейд. «Домой?» — призадумалась Риора. «И вправду лучше домой. Девочке требуется лекарь и покой, а тут ни того, ни другого. Сейчас открою портал». Несколько минут поспорив с аудитором и следователями, Риора Лирая настояла на своем и открыла портал прямо в особняк лемьеров. Брейд отнес Викторию в умывальню и активировал артефакты, чтобы наполнить ванну. Бирн помчался в лабораторию за настойками, а Брэндон отправился разыскивать прислугу. Риора Лирая осталась с Викторией, обещая немедля разыскать чистую одежду, постель и лекаря. Девушка свернулась на кушетке, ощущая, как медленно возвращается магия, и оттого усиливается тошнота. Впрочем, вскоре ванна набралась, прибежали служанки, пришел целитель, и остаток этого непростого дня Виктория провела вполне комфортно. В постели, с компрессом на голове и с разговорчивой Риорой под боком. Выгнав племянников на аудиенцию к его величеству, тетушка Лемьеров принялась расспрашивать Вику обо всем понемногу и как-то незаметно вытянула историю с необычными снами. «Во сне приходят, сила прибывает. О, вот скрытники, и ни один не проболтался. А я-то переживаю». Тетушка так разволновалась, что приказала служанкам принести ей цаю с ликером и закусок. Для Виктории принесли мятный цай и пирожные. Дамы взяли чашки, и тут Виктория спросила: «Отчего вы так переживали за племянников? Они сильные маги, и, как я поняла, на границе уже бывали?» «Бывали», — Риора задумалась, а потом решила не таиться. «Их звериные половины без пары впадают в тоску, а ты их пара. Я потому и удивлялась, что они почти полгода там продержались. Не сорвались, не вернулись, не вышли в поле, чтобы сдохнуть. Про сны я не знала». Виктория не смутилась. После некоторых колебаний она приняла эту часть своей жизни. Полезно, приятно, иногда напрягает, а иногда дарит настоящий кайф. Но в глубине души она знала: братья Лемьер стали ее ежедневным кофеином. Проснуться с мыслью о том, как вкусно, стонал Бирн, прогибая спину под розгой, и улыбнуться с предвкушением новой игры. Или видеть расфокусированные от удовольствия глаза Брэндона после хитрого минета со льдом и горячим цаем. И потом весь день таинственно улыбаться в столовой, пригубливая напиток. А еще сколько сил ей придавало бешенство в глазах Брейда. Бешенство и благодарность. За то, что приняла эту его часть, усмирила, иногда позволяет этой части прогуляться и тут же снова берет на поводок. Однако тетушка расценила молчание как положительный ответ и облегченно улыбнулась. «Я рада, что ты не желаешь моим племянникам смерти. Они хорошие мальчики, хоть и натворили дел. Думаю, скромная летняя свадьба всех устроит». Виктория поперхнулась саем. «Какая еще свадьба?» «Ваша», — Риора нарочито наивно хлопнула ресницами. «Зачем? Так мальчики сейчас на приеме у короля. Крепость обновили, нечисть перебили, тебя спасти помогли, да еще заговор против династии раскрыли. Торжественное вручение наград будет позже, а пока им разрешено просить. Как думаешь, что они попросят?» Лицо Виктории вспыхнуло гневом. «Вообще-то это я нашла бутылки на складе, и просить о таком за моей спиной низко». Риора Лерая пошла на попятный. «Сегодня ты больна, поэтому тебя не позвали. Думаю, наш король найдет время встретиться с тобой и поблагодарить. Он никогда не забывает о каре и награде. А то, что вы нашли, это очень серьезно. Просто знай, что мои племянники теперь всюду будут следовать за тобой». Виктория залпом допила свой цай, сползла на подушках и подтянула одеяло повыше. «Простите, Риора Лерая, но мне все еще нехорошо. Я хотела бы побыть одна». Тетушка братьев Лемьер тяжело вздохнула и вышла. Вика осталась одна и задумалась. Вот и настал поворотный момент. Она невольно доказала свою полезность короне и заодно выдернула из опалы братьев Лемьер. Они попросят ее в жены, она попросит не отдавать. Король окажется в нехорошей ситуации, стремясь наградить каждого, обидит всех. Но дело даже не в обидах Лемьеров. Дело в том, что осадочек сохранится, и теплых отношений с монархом не будет. А значит, ее привилегированное положение сойдет на нет раньше, чем она сможет себя обеспечивать. Да и на службу тут женщин берут неохотно, разве что ко двору или в академию. А Вика еще слишком слабо разбирается в этом мире, чтобы жить самостоятельно, без поддержки. Но если уж влипать в брак с братьями Лемьер, то на своих условиях. Приободрившись, Виктория вызвала служанку и попросила принести бумагу, стилус и специальный наклонный столик для письма в кровати. Когда все было доставлено, девушка, не торопясь, обдумывая каждое слово, написала свои условия, потом перечитала, кое-что поправила и, довольно вздохнув, припрятала лист под подушку. Завтра братьев Лемьер ждет серьезный разговор.